Мы обе умолкли. «Ох, Шеба, не обращайте на меня внимания. Что с докучной старухи взять? Как-нибудь выкрутимся?» «Нет», — воскликнула Шеба во власти внезапного раскаяния. «Простите, я не должна была набрасываться». «Пустяки», — сказала я. Она покачала головой. «Бедная Барбара, должно быть, жизнь со мной — сущий кошмар». «Ну что вы, Шеба?» Я поставила чайник на огонь. «Вовсе нет». Напоив ее чаем и убедившись, что она пришла в себя, я отправилась по магазинам за продуктами на ужин. Шебу я оставила в кресле-качалке перед телевизором, а когда вернулась, она лежала ничком на полу гостиной, и глаза ее были красны от слез. Первой моей мыслью было, что до Шебы дошла перспектива нашего с ней очень скорого бездомного существования, но оказалось, что в мое отсутствие она что-то читала. На ковре перед ней, раскрытая, валялась тетрадь с этими записями. Как правило, я тщательнейшим образом прятала от нее тетрадь, но в последнее время Шеба была настолько погружена в себя, настолько безразлична ко всему окружающему, что я, боюсь, позволила себе расслабиться. Предыдущей ночью, вместо того, чтобы по обыкновению забрать рукопись в спальню и сунуть под матрац, я оставила ее на книжном шкафу между страницами одного из толстых фотоальбомов Эдди. «Вы рассказали Бэнксу», — произнесла Шеба, как только я вошла в гостиную. Ее голос чуть заметно дрожал. Я опустила пакеты на пол. «Что?» «Вы рассказали Бэнксу обо мне и Коннелли». «Что вы такое говорите?» «Хватит!» — крикнула Шеба. «Не надо врать! Я прочла этот ваш дневничок!» Она поднялась на четвереньки, потом выпрямилась и ткнула рукописью мне в лицо. «Чем это вы занимаетесь? Что собирались с этим сделать?» «Шеба, не надо так горячиться. Я всего лишь записывала». «Вижу. Да как вы посмели? Как посмели? Решили это продать и заработать на мне миллион?» «Нет, я думала, будет полезно изложить все на бумаге. Хотела помочь. Думала, вам это пригодится в суде». Я шагнула вперед и попыталась вырвать у нее рукопись, но Шеба отпрянула. «Помочь?» — выдохнула она. «Каким образом? Поведав всему миру, как я покупала пояски с резинками и била свою дочь?» «Какая же вы злая!» «Да, злая! Вы меня предали! Выложили все Бэнксу!» «Ради всего святого, Шеба! Вас бы в любом случае разоблачили. Даже ваша собственная дочь догадывалась,